Налетчики ударили, когда до холда далекие слезы оставалось уже недалеко, как раз там, где дорога сужалась, обрываясь с одной стороны к реке, с другой высился заросший лесом склон. Потом Джейд сообразил, что они тщательно выбрали место для засады. У лилкампов не оставалось места для маневра, и пущенные сверху глыбы разбили легкие повозки, отправив три из них в реку. Даже один из тяжелых фургонов опрокинулся на бок, за ним с бешеным визгом повалила вся упряжка тяжеловозов. Ноги испуганных скакунов в поиске опоры молотили по воздуху. Чистое везение, что в свалившихся с откоса повозках никого не было. Люди шли пешком, чтобы облегчить труд животных на крутой дороге. И то, что они не оставили оружие в возках, явилось второй улыбкой удачи. Хотя тут, вблизи холда, караванщики чувствовали себя в безопасности. Задыхаясь от пыли, оглушенные визгом животных и криками раненых людей, напрягая слух, чтобы разобрать приказы, выкрикиваемые одновременно и Крэндоном, и Боргальдом, Джейд погнал жеребца по косогору, покинув находившихся под его присмотром запасных скакунов. Он достиг последней повозки, когда бандиты обрушились на караван, сокрушая все на своем пути. Он увидел, как один из нападавших прыгнул прямо на спину Армальду. Великан взревел и попытался скинуть бандита, сжимавшего ему горло. Джейда, который ринулся ему на помощь, окружило с полдюжины человек, старавшихся стащить его со скакуна. Но Кеса был отважным бойцом. Оскалив зубы, бешено легаясь, он никому не давал приблизиться к хозяину на длину меча. Джейд обнажил клинок, но его помощь Армальду запоздала. Тот уже лежал на земле, и под огромным телом расплывалось кровавое пятно. Рубя направо и налево, Джейд вырвался из окружения, и тут услышал крики Тэмы и Назира. На них наседало несколько бандитов. Атака разбилась на отдельные стычки вдоль всей линии каравана. Пролилась первая кровь, и противники пылали яростью. Повернув голову, Джейд увидел, как Рэндон, Боргальд и еще два всадника пытаются защитить головные упряжки. Женщины и дети постарше, вооружившись запасными оглоблями, били налетчиков по ногам. Двое-трое уже валялись в пыли. Джейд погнал жеребца в гору, потом круто развернул Кеса. Скользя и приседая на задние ноги, скакун вынес его прямо в тыл к бандитам, атаковавшим Тэму и Назира. 9, подсчитал Джейд. Плохо дело. Но Тэма и Назир бились яростно. Привстав в стременах, он метнул ножи, и каждый нашел цель в спине одного из налетчиков. Затем он снова взялся за клинок и располосовал ближайшего вора от плеча до ягодицы. Свистнуло копье, пригрозив плечо Тэмы к борту повозки. Назир, прикрывая ее собственным телом, отчаянно сражался, не обращая внимания на свои раны. Подняв Кеса на дыбы, Джейд бросил последний нож, поразив шею человека, который уже приготовился снести Назиру голову. Под копытом скакуна хрустнул череп еще одного бандита, и тут мимо уха Джейда что-то пролетело. Он услышал победный вопль Назира, когда тяжелая железная сковорода разнесла затылок налетчика. Затем на остаток нападавшей группы посыпались кастрюли и котлы. Тина и несколько подростков старались вовсю. Кеса, легаясь, не подпускал чужаков к раненой Тэме. «Бейте их, бейте!» Чей-то пронзительный вскрик заглушил звон стали и стоны раненых. «Я приказываю!» «Убейте столько, сколько сможете!» «Нет, уходим!» — отозвался другой голос, странно знакомый. «Драконы над нами! Уходим!» Нападающие мгновенно отступили, карабкаясь вверх по косогору. Джейд, однако, не собирался упускать бандитов живыми. Спешившись, он первым делом вернул свои ножи, затем ринулся вдогонку по скользкому усыпанному хвоей склону. Он рубил и колол, догоняя налетчиков одного за другим. Внезапно впереди раздался знакомый голос. «Драконы? Где? Чтоб нити спалили твою шкуру, болван!» «Телла! Она вела бандитов!» Несмотря на то, что голос ее был искажен гневом, Джейд не мог ошибиться. Значит, решила отомстить. А они-то думали, что уже находятся в безопасности, совсем близко к холду. «Погляди вверх, бронзовые!» — крикнули в ответ. Джейду явно был знаком этот голос. От неожиданности он смазал, и кинжал воткнулся в ствол. «Телла, проклятая талгарская ведьма!» Джейд ринулся направо, потом скатился вниз, ближе к берлоге, туда, откуда прозвучал ее голос. Цепляясь за дерево, она стояла за стволом, в отведенной назад руке сверкал метательный нож. Свистнула сталь, и один из скакунов Боргарда забился на земле с перерезанными сухожилиями. Джейд разъяренно метнул свой клинок, но Телла не собиралась превращаться в мишень для обстрела. Развернувшись, она бросилась вверх по склону, исчезнув в лесу. Остатки ее банды уже перевалили за гребень горы. «Не гонись за ней!» – закричал Крэндон сыну, спеша вдоль линии повозок и перепрыгивая через валявшиеся на дороге трупы налетчиков. Тина с Назером пытались извлечь копье из плеча Теммы. На крыше фургона над их головами выплясывала Альда. «У меня два!» – с торжеством кричала она. «Я достала двоих сковородками!» «Лучше найди их!» – посоветовала Тина. «Да наполни котлы из реки. Нам понадобится горячая вода». «Нет, сначала разыщи бальзам!» – велел Джейд, размышляя, выживет ли Тема с такой дырой в плече. Назер ослабел от потери крови, но не подпускал никого к себе, требуя, чтобы сначала позаботились о Теме. Тина и Джейд остановили кровотечение, перехватив ее руку жгутом, пока Альда не принесла целебную мазь и бинты. Торговцы привыкли иметь дело с дорожными травмами, но более серьезные раны требовали вмешательства опытного лекаря. «Сейчас я поставлю воду», — сказала Альда, когда перевязали Тему и Назера. Утерев слезы, она отправилась разыскивать котлы. Жалобные стоны напомнили братьям, что еще многие нуждаются в помощи.